Бон. Варшава. Чуть больше 4 часов было у нас. Дорога была каждая минута, каждый час. Мы знали, что времени мало, и хотели взять от этой встречи как можно больше. Мы занимались любовью в отеле. Я закрыл шторы, было темно, как ночью. Мы разговаривали. Мы молчали. Мы смеялись. Мы кончали. Я создал уязвимость, ты создала продолжение сказки. Вторая встреча была иная. Первая встреча была изучение. Я целовал тебя огнем, я прикасался к тебе огнем. Я занимался с тобой сексом огнем. Огонь изучения. Вторая встреча, она спокойная, тихая. Крепкие объятия после разлуки. Мы встретились как близкие люди. Прикосновения были земными, ощущения были земными. На вопрос «Как ты себя чувствуешь рядом со мной?» я получил ответ «Спокойно и хорошо». Эти слова кажутся такими маленькими, незначительными. Они могли бы меня задеть, если бы мой ответ на подобный вопрос был другим. Мне предстояло после встречи с тобой покинуть Польшу. Я прочел твою сказку. И в продолжении я отыскал ответ на один из важных вопросов. Здесь я не буду писать об этом, это слишком очевидно. Последняя строчка. Благо дарю. Дарю благо. Я постоянно улыбаюсь, когда вспоминаю, какой недоступной ты казалась в начале нашего общения. Как постепенно твоя защита от меня, как от мужчины, который хочет тебя, начинала слабеть. Вернее, ты все меньше защищалась от меня. И как в конце концов ты договорилась со мной и позволила себе, чтобы я тебя взял как мужчина. От этого всего часто появляется улыбка на лице. Сначала ты была целью, а после того, как я достиг своей цели, ты стала ценностью. Мне необходимо было создать эту работу, чтобы заплатить свою цену. Ты заплатила свою цену своим трудом, своей смелостью. И да, это правда, что первое впечатление обманчиво. Ты казалась недоступной, непробиваемой. Будто тебя не интересовали мужчины, когда я взглянул на тебя впервые. Ты выстроила толстую стену. Спустя время я начал открывать другое. После того, как напоил тебя с собой, еще больше. Хорошая защита. Странная попытка защиты от самых прекрасных чувств по отношению ко мне. Интересные вы, женщины.